Отец прислал открытку с изображением забавного котенка, совершенно неподходящую для вечно зажатого, нелюдимого отца. При этом слово «отец» было выписано особенно изящно. И ни слова о любви, никаких пожеланий. Ну да, так и должно быть. Мамина открытка была более цветистой. Казалось, мать все никак не могла поверить, что ее сын уже вырос, но при этом интересовалась, есть ли у него подружки, и высказывала пожелание поскорее увидеть его женатым. Открытка от Хелен была полна мира и благословений. Там было несколько слов о сестрах и о странноприимном доме, который они готовили к открытию, о деньгах, которых им так не хватало, а также смешная история о том, как две монахини ходили играть на гитаре на станцию Пикадилли, и как потом общественное мнение в монастыре разделилось в оценке их поступка. Хелен всегда писала так, будто на 100% была уверена, что он знает всех упомянутых людей, помнит их имена и интересуется их жизнью. В конце она приписала: «Пожалуйста, со всей серьезностью отнесись к письму Анны». Вот и его черед. Брэндон не спешил вскрыть конверт. Быть может, речь пойдет о каких-нибудь дурных новостях? К примеру, у отца обнаружился рак? Или матери предстоит лечь в больницу на операцию? Лицо его с презрением скривилось, когда он прочел о предстоящей годовщине. Ничего у них не изменилось. Решительно ничего. Они завязли во времени, словно в тине, застряли в мире, где значение имеет только всякая чепуха и ничего не значащие ритуалы. В особенности раздосадован он был просьбой Хелен принять все это всерьез. Они еще и его хотят втянуть в эту ерунду. Брэндон чувствовал раздражение и беспокойство, как всегда, когда его пытались впутать в семейные дела. Он вскочил на ноги и вышел из дома. Ему хотелось немножко побродить по окрестностям. Там была стена, которой необходимо было заняться. Возможно, для ее ремонта потребуется нечто большее, чем просто перекладка камней, которой они с Винсентом занимались постоянно. По дороге ему встретился Винсент, возившийся с застрявшей в калитке овцой. Напуганное животное толкалось и брыкалось с такой силой, что освободить его казалось невозможно. — Ты как раз вовремя! — воскликнул Винсент. И вдвоем они быстро вытащили из калитки племенную скотину. Та неистово блеяла, уставившись на них своей глупой мордой. — Что с ней такое? — Она случаем не поранилась? — спросил Брэндон. — Да нет, на ней не царапины. — Откуда же этот кошачий концерт? Винсент бросил задумчивый взгляд на удрученную овцу. Похоже, она задавила собственного ягненка. Затоптала бедного малыша до смерти. — Глупая толстая скотина, — сказал Брэндон. — Сначала валяется на собственном ягненке, а потом еще умудряется застрять в калитке. Вот уж действительно овца. Овца доверчиво посмотрела на них и огласила окрестность громким блеянием. — Она даже не понимает, что я ее оскорбляю, — воскликнул Брэндон. — Да, ей наплевать. Она ищет своего ягненка. — Что, не знает, что сама его и прикончила? — Конечно, нет. Откуда ей знать? Домой к обеду они пришли вдвоем. Винсенту бросились в глаза открытки и конверты. — У тебя, похоже, день рождения, — сказал он. — Да, — раздраженно буркнул Брэндон. Винсент посмотрел на него. — Хорошо, что они не забывают о тебе. Напомнить потом, чтобы ты не забыл ответить. — Не так уж это и важно. Брэндон все еще злился.